сам. Не обращая внимания на коньячные бокалы, француз наполнил жидким янтарем фужера для шампанского и ломтиком цитрусового провел по краю своего. — За нас, брат, за наш воровской фарт. — Что-то моя удача крутанулась ко мне жопой. Лютый выпил залпом, даже не переведя дыхание, налил еще по одной и только после второй потянулся за кусочком шоколада. — Врубаешься, Петр. На меня наехали. — На тебя? Сорокин, увлеченно жевавший салат, поперхнулся даже и недоуменно глянул на Стропезника. — Менты? — На красноперах не катит. Лютый вдруг стиснул тяжелые кулаки, глаза его сузились, и стало ясно, почему его окрестили зверем. — Три фабрики на ноль помножены. Курьер из Голландии пропал с концами, а вчера моего поддужного в поджерии отправили на Марс. Я молчу уж про Попадалова, про то, что резидентов дважды находили в холодном виде, а мелких кровососов замочили с десяток. И вот сегодня поутряне, пожалуйста. Лютый внезапно успокоился и принялся жевать лимонную корочку. С днем рождения, тетя Хая, бля! Далай бы дохилять не успел, как откуда-то нарисовался Мурик с волыной, и ну шмалять мне прямо в бункер. Пять маслин успел всадить, пидор гнойный, пока мои боковики не завалили его. Хорошо, хоть прикинуть я был в тему. Он шевельнул могучими плечами, занемевшими под тяжестью бронекуртки, изготовленной из баллистической высокомодульной ткани. Да один хрен батарея ушатана в двух местах. Для убедительности он приложил к сломанным ребрам ладони, а неподвижно внимавший ему француз даже перестал жевать. Но так-то разобрался. Дал оборотку. Лютый неторопливо разжевал маслину и, смачно выплюнув косточку, ощерил пожелтевшие от чефира зубы. «Я, Петр Федорович, не февральский». По-рыхлому врубился, что это конкуренты на меня поперли буром. Нынче новую отраву стали отгонять, загубную в натуре. Вот я и захомутал наркома, который толкал ее. Затрюмил его до макинтоша деревянного, ремни из шкуры кроил, а он врезал дуба, так и не расколовшись. И теперь я француз в дыму. Зверь в одиночку хватанул коньяка и уставился Петру Федоровичу в чуть прищуренные глаза. — Нутром гребту чую, а откуда она допереть не могу. Он с отвращением покосился на халдея, выгружавшего дымившиеся горшочки на скатерть, и, присмолив пирохонку, глубоко затянулся. — Что-то хавка нынче мне поперек горла. — Бывает, корешок. Не обращая на пессимизм Сотрапезника никакого внимания, Сорокин стал с аппетитом хлебать солянку, вскоре убрал ее начисто и, распорядившись насчет плова, сделался задумчив. — Знаешь, брат, есть у меня человек один. Сколько знаю его, никак не могу въехать насчет окраса. Врубаюсь только, что железный он. И уделать кого-нибудь начисто, ему как два пальца обоссать. Если только подпишется пойти на дзюм, то сможет в натуре отмазать тебя. Он вытер губы салфеткой и энергично махнул рукой кому-то из престижных. — Лешек, не западло тебе бандуру подогнать? — Нет проблем, папа. Высокий дизель, одетый во все черное, без промедления припер массивный дипломат и, бережно поставив около хозяйских ног, быстро отошел в сторонку. Под запертый на кодовый замок крышкой находилась сотовая станция, и, включив в числе прочих на воротах скрэмблер, Петр Федорович принялся набирать номер. «Физкульт-привет, Ваня!» Линия соединилась на удивление быстро, и слышимость была превосходной. «Как там? На периферии погода у вас?» «У нас тоже морозит. И когда только эти холода прекратятся?» «Да, Это точно, одному Богу известно. А вот лично мне, Ваня, очень хотелось бы знать, не согласится ли наш знакомый сделать для меня одно...